Глава 5. Все дороги ведут на старое кладбище. Оказалось, что и днем на старом кладбище весьма оживленно. «Кэсси!» — искренне удивился Фрэнк, появившись из-за мраморного надгробия. Я прижала руку к груди и выдохнула. Жозефина подбежала ко мне, вопросительно посмотрев в глаза. «Напугал!» — призналась я, погладив моего лободуделя по кудрявой макушке. «Может, я переоценила ее способности нюхача, раз уж она даже Фрэнка не смогла учуять?» «Ну, днем тут бояться некого», — ответил Фрэнк. «А вот по ночам лучше сюда не ходи. Может, вылезти всякое». «Да ты и сам вылез», — заметила я ступеньки, уходящие в полупрозрачный склеп. «Ты что тут делаешь?» Фрэнк горделиво продемонстрировал склянку с жирным пауком, и меня передёрнуло. «Да, выглядит не очень. Зато такую породу только на кладбище и найдёшь», — похвастался он, любовно разглядывая свою добычу. «Видишь, какие мохнатые лапки? Даже как будто курчавые». «Не исключено, что паук тоже помесь с каким-нибудь сексуально неразборчивым пуделем, но дальше я развивать тему не стала. После мозгового штурма в лекарне все вокруг казались мне крайне подозрительными. Фрэнк вроде такой безобидный, рыжий, тощий, куда только идут пироги его бабушки. Но с другой стороны, может, именно это позволило ему подкрасться к Грову поближе». «И что ты планируешь делать с пауком?» — спросила я. «Пока что это секрет, но мне нужны его резвые ножки», — ответил Фрэнк, и в его улыбке мелькнуло нечто зловещее. «А ты что тут забыла?» «Не подскажешь, где растет лжица?» — попросила я. «Не рассказывать же про особые могилы подозреваемому». «Конечно, Кэсси», — ответил он и дернул головой, отбрасывая рыжую челку. «Ты на верном пути. Тут осторожно. Земля проваливается. Видать, умертвее выбралась и нашло другой дом». Фрэнк пошел вперед, я за ним. Жозефина весело трусила рядом, и ее присутствие слегка успокаивало. Да и не похож Фрэнк на убийцу. Я ведь уже решила, что преступник — женщина. «Я думал, ты сейчас готовишься к свиданию с Кайлом», — заметил Фрэнк, придерживая ветку разросшегося боярышника. «Про Кайла я и думать забыла». «Или лжица как раз для него?» Не отставал он. «Возможно», — уклончиво ответила я. «Так-то ягода показала себя отлично. Надо будет нарвать побольше и накормить всю округу. Чем не способ найти убийцу? Сперва ягодка, потом вопрос. Вы планируете убить мастера Гроува в ближайшее полнолуние?» «Похоже на план. Уже третий на сегодня». Фрэнк ориентировался на кладбище, как у себя дома, и вскоре привел меня к полянке с лжицей, которая синей лужицей обтекала ноги воина, навеки опустившего бронзовый меч. Фрэнк галантно поделился со мной склянкой, которых у него оказалась целая сумка. Но в некоторых уже что-то копошилось, и я предпочла не приглядываться. «Бери те, что покрупнее», — посоветовал он, — «самые синие. Одна ягодка на 10 минут». «Это если человек весит 50 кг», — проявила я осведомленность. «А на некоторых вервольфов лжица действует 3 минуты от силы». «Ну, Кайл не такой уж высокий», — заметил Фрэнк и, покусав губы, выпалил. «Знаешь, Кэсси, он мой друг, но вы с ним не пара». «Вот как?» Присев у ног воина, я нарвала пригоршню ягод. Испачкала руки малиновым соком и едва удержалась от соблазна облизать пальцы. «Да, он вроде симпатичный, из богатой семьи». Я подняла взгляд на Фрэнка, он так разволновался, что покраснел. «Но иногда и самая незрачная лошадь вырывается вперед», — продолжил он, — «та, на которую никто бы не поставил». Выпрямившись, я приложила руку козырьком к глазам, защищая их от солнца и всматриваясь в веснушчатое лицо приятеля. «Какая еще лошадь?» — уточнила я. «Ты о чем?» Обычно Фрэнк рассказывает мне про хромулю только на утро третьего дня, когда тот уже победил. На второй попытке хромуля продул, но, может, как раз потому, что Фрэнк ползал по кладбищу в поисках лжицы для меня. «Это образно», — пояснил Фрэнк и, выдохнув, добавил, «я работаю над одним очень интересным проектом. Моя дипломная работа будет нечто, поверь. Когда-нибудь я стану знаменитым, разбогатею». Он так простодушно хвастался, что я не сумела сдержать улыбку и стряхнула паутину с его плеча. «Да, сейчас я окажусь тебе неудачником», — сердито сказал Фрэнк, и в его глазах заблестела сталь. «Это не так», — возразила я, — «но если бы ты поставила на меня, «Мы же не на ипподроме», — напомнила я. «Вообще-то я не рвусь за какими-то призовыми отношениями». Однако выбрала призового Кайла. Впрочем, он вновь улыбнулся и, облизнув губы, попятился. «Иногда надо набить шишки на собственных ошибках, а по-другому не получится. Пока, Кэсси. Если что, ты знаешь, где меня найти». «Пока», — ответила я, растерянно помахав рукой на прощание, а когда Фрэнк отошел подальше, посмотрела на Жозефину. «Ты понимаешь, что это значит?» Она валялась в густой траве с наслаждением, почесывая спинку и подставив мягкое пузико солнцу. «А?» «Во-первых, Фрэнк ничего не сказал о том, что у Кайла есть официальная невеста», — перечислила я, спрятав склянку с лжицей в карман юбки. «А во-вторых, похоже, Храмуля придет первым, благодаря какому-то секретному снадобью на паучьих ножках». «И?» Жозефина поднялась на лапы и встряхнулась. «И мы можем сделать вывод, что Фрэнк — двуличная скотина!» — воскликнула я. «А сердце Вервольфа — уникальный ингредиент для артефакторов, которыми Фрэнк так страстно увлечен». Мы с Жозефиной пошатались по кладбищу, понюхали памятники. Самые подозрительные я записала себе в блокнотик. Мы навестили могилку Паулюса Шменги, и я оставила на зеленом холмике букетик цветов, надеясь, что доктору будет приятно. Когда к нам присоединилась Рита, наши изыскания стали точнее. Она делала расклад на картах, и так мы определили еще два потенциально загадочных захоронения. Гроф не пришел. Солнце перевалило зенит, когда Жозефина, решив, что с нее довольна, потребовала перерыв, обед и вообще отдых. «Я не создана для грубой физической работы!» — восклицала она, направляясь к выходу, и ее кудрявые уши воинственно подпрыгивали на каждом шагу. «У меня уже нос щиплет. Для такого сгодится любая дворняга. К тому же я весь день ничего не ела, кроме жука, которого поймала на надгробии. Вообще-то он был вкусным, хрустящим, как жареная картошечка. Это мои охотничьи инстинкты. Возможно, в моих предках пробегала борзая». «Что ты сказала?» — встрепенулась я. «Борзая!» — членораздельно повторила Жозефина, повернув ко мне голову. «То, что ты оборзела в край, это точно!» — проворчала Рита. «Кто повалялся на моем свитере? Он теперь весь в рыжей шерсти». «А я не виновата!» — запальчиво воскликнула Жозефина. «А кто виноват? У нас других рыжих нет. К тому же мы с Кэсси не линяем». «Рыжий!» — пробормотала я. Теперь случайная мысль окончательно оформилась. «Рыжий предок!» «Дай ей волю, она себе в родословную и вертонскую королеву впишет», — добавила Рита. «Твоя собака совсем берега попутала». «Ничего я не путала!» — возмутилась Жозефина. «Ты могла бы и убрать свитер в шкаф, а не раскидывать вещи, где ни попадя. Я, между прочим, оказываю тебе услугу, учу аккуратности. А ты, Кэсси, вычесывай меня лучше». «Да помолчите вы!» — бросила я в сердцах. «Нарцисса была рыжей. И Фрэнк тоже. Что, если он ее потомок?» «Ну, так себе зацепка, если честно», — засомневалась Рита. «Такими темпами ты скажешь, что это я убила твоего ненаглядного Грова», — подхватила Жозефина. «Хотя я не считаю себя рыжей. У меня светлые подпалины. Я скорее золотистая блондинка». «Ты подозреваешь Фрэнка?» — поняла подруга. «Посуди сама», — начала я. «Он регулярно ходит на кладбище. Он знает, где встретить Грова. Постоянно что-то изобретает, копошится со своими ингредиентами». «Он бы не смог вырвать ему сердце», — возразила Рита. «Гроф уложит его одним мизинцем». «А если Фрэнк использовал какой-нибудь артефакт? Нет, ты думай, что хочешь, но он очень подозрительный. К тому же мухлюет на скачках». «Как?» — удивилась Рита. «Лошадей проверяют на воздействие магии». «И Фрэнк сумел это обойти. Значит, он достаточно хитер, чтобы обмануть Игрова». «Не факт, что это сложно», — пренебрежительно фыркнула Жозефина. «Где он, кстати? Может, его уже убили?» Мастера Грова мы встретили на том самом месте силы, где он должен был вскоре погибнуть. Повернувшись к нам, Гров улыбнулся, и у меня сердце ёкнуло. Я схватила его за руку, отвела подальше и только тогда успокоилась. «Прости, ректор задержал», — сказал он, да еще назначил ответственным за порядок на сегодняшнем балу. «Ты пойдешь? «А как же?» «Надо же проследить за тем, кто будет проявлять интерес к мастеру Гроуву. Фрэнк тоже пойдет на бал, как и многие». «Нашли что-нибудь?» Поинтересовался Гроув. Моя рука так и осталась в его ладони, и это было волнительно и приятно. «Да», — ответила я. Жозефина вынюхала пару подозрительных могил. А я разжилась новой партией лжицы, склянка с которой оттягивала мне карман. На балу особо никого не накормишь, зато напоить нет проблем. А потом можно задавать вопросы.